Глава 12. Над входной дверью звякнул колокольчик, сообщая владельцу о посетителе. Из глубины помещения послышались торопливые шаги по деревянному полу. Букинистическая лавка попалась по дороге случайно. Когда возвращался из банка Дарцингской лиги, книжный магазин бросился в глаза из украшенной табличкой, сообщавшей о завозе свежей партии письменных принадлежностей. Казалось, ерунда. Пустяк. Какие-то бумажки и ручки. Однако то, что много позже будут называть канцелярскими товарами, во времена Средневековья продавалось отнюдь не на каждом углу. Следовало воспользоваться моментом и приобрести столь полезные предметы, особенно необходимые для начинающего правителя. В самом деле, не делать же заметки на бересте, рисуя корявые закорючки углем, а через несколько дней гадать, чего ты там накорябал и зачем. Стоило потихоньку приобщаться к цивилизациям, тем более плотники скоро обещали уже доделать первый нормальный стол в хозяйском кабинете, а также стеллажи, полки и другую необходимую мебель. Будет куда положить книги, свитки, чернила, листы чистой бумаги. «Чего изволите?» Сухонький старичок выглянул из-за прилавка, приветствуя потенциального клиента, чуть помедлил, оценивая внешний вид, глянул на пурпурный герб на груди, скользнул взглядом выше, зацепился за фиолетовые глаза и почтительно добавил: «Ваша милость». В свою очередь я оглядел заполненный под завязку книгами небольшой зал, посмотрел на витрины, где лежали под замком особенно ценные экземпляры, и вежливо просветил о цели визита. Набор перьев, 5 средних бутылочек чернил, бумагу. Продавец понятливо кивнул, споро принялся доставать перечисленные предметы, выставляя перед собой. «Бумагу для повседневных записей или еще для письма?» Я задумался. Действительно, качество материала должно различаться. Одно дело подводить калькуляцию расходов, где обязательно случаются помарки. Совсем другое — писать послание какому-нибудь важному человеку. Вроде приглашения или объявления войны. Не станешь же делать это на аналоге того, что можно назвать вырванным тетрадным листком. Тут нужен плотный, белый, красивый лист высокого качества. Чтобы надпись «Иду на вы» смотрелась элегантно и в то же время неброско, показывая о достатке отправителя. Первый побольше, второй хватит десятка штук. Вести активную переписку ни с кем не собираюсь. Конечно, конечно. Такому важному господину сами должны писать. А еще лучше лично приезжать и высказывать просьбы. Из старичка посыпалась лесть. Сейчас начнет рассыпаться в комплиментах, стараясь впарить благородному как можно больше всего. Обязательно мельком упомянет книги, предложит посмотреть, заявляя о чрезвычайной редкости представленных вариантов. И, скорее всего, не соврет. Потертые тома в кожаном переплете и впрямь походили на старинные издания. Другой вопрос — зачем мне сборник слезливых баллад о рыцарях и плененных принцессах? Сильно сомневаюсь, что здесь встречаются пособия по магическому искусству. Больше ничего, — опередил я продавца, явно нацелившегося по полной воспользоваться появлением состоятельного посетителя. К счастью, меня поняли верно и больше не приставали, занявшись формированием заказа. Я терпеливо ждал, пока пузыречки с темной жидкостью и перевязанные в пучок гусиные перья аккуратно сложат сумку из плотной ткани. Бумаги осторожно свернули в трубочки, поместив в нечто напоминающее тубус. Упаковка слегка затянулась, вполне возможно, намеренно, тем самым спровоцировав еще один беглый осмотр выставленного товара. Некоторые корешки книг имели золотое и серебряное тиснение, а обложки красовались уголками, выполненными из металла. Следовало признать, выглядели они очень внушительным. Окажись на моем месте более впечатлительная натура, лавка обязательно бы рассталась с неким количеством фолиантов, а клиент — с внушительным количеством звонких монет. Однако я равнодушно смотрел на рукописные творения, совершенно не испытывая желания выложить за них немалую сумму денег, коих и так не хватало. Так длилось до тех пор, пока взгляд сам не уперся в странную конструкцию, чем-то напоминающую переносную витрину. За стеклом виднелся бережно расправленный лист желтой бумаги, исчерченный множеством извилистых линий, кружков и россыпью других обозначений. «Это что?» Я подбородком указал на заинтересовавшую вещь. «Карта?» «Выглядит как карта». Старичок суетливо обернулся и зачастил. «Карта, милорд, как есть карта. Западные рубежи Баладийского королевства. В чьем городе мы имеем честь сейчас находиться?» Я неторопливо кивнул. «Верно. Давар-порт принадлежал данной монархии уже многие годы. В голове сразу же возникла мысль о замке Бури. Помнится, по словам Бернарда, он также стоял на землях этого королевства. По крайней мере, формально. В реальности за полтысячелетия так и не нашлось желающих взять себе проклятую имперскую крепость, пытаясь прибрать к рукам лакомый кусочек. Слишком боялись древней ансаларской магии. «А карты восточного побережья у тебя нет?» — нейтральным голосом осведомился я, не показывая особой заинтересованности. «Знаю таких прохвостов. Чуть проявишь интерес, и цена моментально взлетит до небес. То, что изначально стоило пару серебрушек, а вдруг совершенно неожиданно превратится в уникальную редкость, которую почти невозможно достать. Еще и несколько историй наплетут, придуманных на ходу, с каким трудом ее везли в магазин. С нападением на купеческий караван разбойников, жаркими смертельными схватками и другой подобной чушью. Конечно, есть, милорд, сейчас». Букинист вышел в заднюю половину лавки. Оттуда послышался невнятный шум. Вскоре вернулся обратно со свертком. На прилавке появилась вполне добротная карта, показывающая изгибы побережья с краешком моря чудес. Я слегка наклонился, сразу нашел Давар-порт, посмотрел чуть ниже вдоль береговой кромки, отыскал золотую гавань, вернулся назад, тщательно изучая извилистый рисунок в стремлении найти замок Бури. Получилось не сразу. Заброшенную твердыню давно павшей империи современные географы отобразили в виде маленького значка. Мда. В прежние времена его бы обозначали куда как значительнее. Эпохи сменяются. Приоритеты не отстают. Сегодня торговые порты важнее старых крепостей. От книжника не укрылось мое повышенное внимание к конкретному участку на краю материка. Старичок чуть помедлил, осторожно спросил. «Может, вы хотите взглянуть на какой-то конкретный район, ваша милость?» Пришла моя очередь призадуматься. «Говорить? Почему нет? Глупо делать из этого какую-то особенную тайну». «Замок Бури», — произнес я, подумал и уточнил. «С прилегающими землями». Продавец замолчал, бездумно уставившись в окно. Потом громко щелкнул пальцами и радостно заявил. «У меня есть то, что вам нужно». Не успел я что-то сказать в ответ, как он испарился, оставив меня гадать о причинах его повышенного настроения. Надеюсь, оно не касалось дороговизны карты, за которой убежал старик. Могу только представить, какова окажется цена за сохранившийся раритет. Исключительная вещь, исключительная. Ну вот, я же говорил. Возвращение букиниста ознаменовалось возбужденными криками еще из-за перегородки, отделяющую торговый зал от остальных помещений. Сейчас прозвучит цена. Мне захочется покрутить пальцем у виска и хорошенько обматерить взорвавшегося торгаша. Чую, так и случится. Прошу, милорд, карта времен Ансаларской империи. Хозяин книжного магазина положил передо мной очень старый пергамент. Герцогство Монмартар. В точных административных границах на последний период существования. Прозвучало торжественно и немного напыщенно. Но усмехаться желания не возникло. Карта и правда выглядела довольно серьезным документом, овеянным прошедшими столетиями. В левом нижнем углу виднелся полустертый герб. Змея, обвивающая силуэт корабля с поднятыми парусами. И ниже надпись «Эскар Гемерон Торнг». Не удержался я и прочитал вслух «Нельзя победить шторм». Девиз великого дома Монмартар, одного из опор трона империи Ансалара. Я так и не узнал, что обозначает эта надпись, — негромко молвил старик, с почтением глядя на меня. Анцаларский очень сложный язык, и сейчас осталось слишком мало книг, дающих возможность его выучить. Высокая речь в старые времена не была широко распространена, — успокоил я собеседника. То, что вы сегодня называете анцаларским, во времена расцвета империи имело хождение лишь среди аристократических родов. Карта выглядела изумительно подробной. На ней указывалась каждая мелочь вплоть до отдельных холмиков, не говоря уже о русле реки, текущей на юге владения. «Очень большая редкость, чудом дошедшая до наших дней», — повторил букинист, с хитринкой косясь на меня. «Не каждый способен оценить ее подлинную ценность. Это он так незамысловато предлагает перейти к торгу? Придется его разочаровать». Тратить много золота на клочок полуистлевшего пергамента станет невероятной глупостью. Деньги имели нехорошую привычку быстро заканчиваться. Не стоило ускорять данный процесс необдуманными покупками. Восстановление замка и так влетит в неслабую копеечку. Надо думать, как зарабатывать, а не тратить. Мысли сами собой скакнули к разговору с истарской принцессой. Идея с продажей оружия возникла спонтанно и полностью являлась причиной тяжелых раздумий о необходимости свежего притока денежных вливаний в казну лорда Готфрида из рода Эйнар. На первый взгляд, 2000 золотых монет от Лиги в качестве гонорара наемного боевого мага и 500 от лорда Вардиса казались довольно внушительной суммой. И в принципе так оно и есть. Для одного человека это целое состояние. Можно в полном смысле этого слова жить на широкую ногу, совершенно не экономя. Купить просторный особняк, нанять слуг, завести роскошную любовницу, а то и двух, еще и на шикарную обстановку останется. А вот только для того, кто занялся восстановлением гигантского замка и уже поселил там немалую кучу людей, плюс собирается нанять гарнизон и вообще организовать нормальную жизнь, 2500 уже не походили на огромное богатство. Разумеется, предлагая наладить поставки невероятного оружия, способного пробивать рыцарские латы с 200 шагов, Серж так и не выдал имя покупателя за время плавания, зато поделился тактико-техническими характеристиками перевозимого груза. И делать сквозные дырки в 3-4 обычных солдат за раз — обработанные алхимическими препаратами металлические шарики имели убойную мощность. Я вовсе не собирался догонять караван первого заказчика с целью ограбления, а намеревался выступить посредником между производителем и потребителем эксклюзивной продукции, используя все того же капитана морского коня. Можно сходу занять рынок оружия, став монополистом. Учитывая постепенно разгоравшуюся войну на континенте, деньги потекут полноводной рекой. Главное — застолбить место и не слишком наглеть в плане ценовой политики. Сегодня продадим партию ручных мортир королевству Истар. Завтра предложим снятые с фрегата пушки, модернизированные для стрельбы картечью их противникам. Кажется, коротышки еще не изобрели такие типы снарядов, ограничиваясь обычными ядрами. Красота! Это же сколько заработать можно практически на пустом месте. Так что скажете, милорд, вернул меня из мечтаний об баснословных барышах оружейного бизнеса букинист, нежно поглаживая краешек древней карты. Хм. Я откашлялся, возвращаясь к реальностям. Вы знаете, уважаемые, мне не нужна конкретно эта карта. Исторические реликвии меня мало интересуют. Но я бы не отказался от реплики, то есть от копии, перерисованной с точностью до последнего штриха. От благородного аристократа не ожидали подобного. Торговец думал, что надменный анцаларец непременно захочет получить оригинал, с презрением отвергнув второсортную подделку, какой обычно довольствовались капитаны кораблей, заказывая карты для морских путей. Вы уверены? Разве столь высокородному лицу не будет оскорбительно пользоваться жалкой копией? Неплохая попытка поймать на слабо, но нет. Потенциальное богатство пока еще остается потенциальным. Вот если бы схема по продаже пистолей заработала в полную мощь и принесла уже приличный куш, то я бы еще подумал. А так нет. Извините. Мы люди небогатые. У нас на шее целый замок висит. Есть куда тратиться. Ерунда. Я легкомысленно отмахнулся. Презренный обрывок бумажки не способен оскорбить истинного, благородного человека. А если вдруг кто-то так подумает? Я потянул зловещую паузу, давая возможность собеседнику самому догадаться, что случится с несчастным, рискнувшим указать одному из лордов-колдунов на попрание его чести пользованием скопированной карты. Старикашка гулко сглотнул, седая голова часто-часто закивала. «Конечно, конечно, вы правы, ваша милость. Такая мелочь не стоит и упоминания». «К завтрашнему вечеру», — осведомился я о сроках выполнения работы. «Все будет сделано в лучшем виде», — подтвердил букинист и робко напомнил об оплате. «Один золотой. За срочность». Я великодушно кивнул. «Дороговато, конечно, но с учетом обстоятельств вполне терпимо. Ксероксов же здесь нет. Человек вручную будет трудиться. А это вам не пару кнопок нажать и ждать, попивая кофе, с линцой наблюдая за выползающими из офисной машины листами. Хорошо, тогда до завтра». Я небрежно кивнул, направился к двери. «Отлично. Если все сделать правильно, не зевать и не медлить, то вполне возможно подмять под себя земли бывшего герцогства Монмартар. А там, глядишь, и до титула недалеко. Конечно, самонареченного, да и баладийская корона, скорее всего, попробует возразить против наглого захвата приличного куска ее территорий. Но кому сегодня легко? Придется потесниться. Герцог Готфрид. Солидно звучит. И у великого дома Эйнар, читая всех ансаларцев, появится свой форпост на восточном побережье. Цель определенно стоила приложенных усилий. Улица встретила приятной прохладой и свежим воздухом. После затхлого запаха комнаты, полной старых книг, легкий ветерок в лицо встретил полное одобрение. Краешек неба окрасился в рубиново-красный, неторопливо наступал закат. Вечер решительно отвоевывал позицию прошедшего дня. «Пора подкрепиться, хорошенько поужинать. Господин!» Человек в коричневом камзоле, стоящий до последней секунды неподалеку от книжной лавки, неподвижно почтительно поклонился. «А ваши приказания выполнены? Дополнительно наняты еще два корабля. Общее количество воинов, готовых пойти под вашу руку, достигло 73. Вместе с семьями к переезду готовится 321 человек. Ровно». Уточнение в конце подчеркивало щепетильное отношение докладчика к точным цифрам. Элайджа Фер, бывший управляющий одного из баронских хозяйств здешнего королевства. Типичная ситуация для феодального общества. После смены властителя домена новый хозяин выгнал всех старших слуг во избежание возможных проблем, заменив несчастных верными лично себе людьми. Потеряв место, Фер перебивался на хлебе и воде, служа младшим клерком в портовой канцелярии. Его посоветовал владелец сочной отбивной, указав на необходимые навыки. Вообще, последний оказался весьма полезным помощником в плане набора солдат в гарнизон. Деятельный бармен кинул клич по городу и буквально за полдня собрал желающих сменить место жительства с поступлением на постоянную службу в дружину. За отдельное вознаграждение, конечно же, опять расходы, Реджи существенно облегчил процесс найма, сэкономив мне целую кучу времени. Вот и на Элайджу моментально указал, стоило мельком обмолвиться о нужде в работнике, имеющем набор специфичных навыков. Тот с радостью согласился дать клятву верности, получив прежнюю должность управляющего. На первый взгляд выглядело слегка сумасбродно брать человека на такую важную работу чуть ли не с улицы. Но, честно говоря, я не слишком опасался предательства. Жуткая репутация лордов-колдунов Севера играла мне на руку. Мало найдется в Фелроне безумцев, согласных предать господина из числа древней знати. Ну а для закрепления результата я слегка подкорректировал ритуал принесения клятвы. Разрезал кисть новому вассалу-слуге и сотворил иллюзию вползающего в рану небольшого червя, безмятежно заявив, что в случае предательства тот заживо выжарит Элайджа мозги. Да, лицо, конечно, у мужика тогда здорово вытянулось. Он даже заикаться стал. Пришлось отпаивать крепким вином, приводя в чувство. Зато никаких сомнений в его благонадежности у меня теперь нет. Как говорили в древнеримские времена, пусть ненавидят, лишь бы боялись. В каком-то смысле вполне верный подход. Разводить демократию или того хуже, пытаться стать своим рубахой парнем для подданных в этом времени — прямой путь к собственной гибели. Здесь такого просто не поймут и с радостью снесут башку непонятному правителю. Хорошо, завтра необходимо заняться припасами. Закупить, проверить и проследить за погрузкой. Возьмешь в помощь парочку солдат из тех, кто уже согласился. Скажешь мой приказ. И позаботься о выставленной охране у кораблей на ночь. На всякий случай. Фэр поклонился. Будет сделано, господин. Отлично. Тогда можешь отдыхать. Ты сегодня неплохо потрудился. В глазах управляющего мелькнули искорки довольства. Ему пришлась по душе похвала, вполне заслуженная, стоило отметить. Я отпустил нового сенешаля замка Бури, а сам направился в сочную отбивную. Таверна стала моей штаб-квартирой на время пребывания в Даварпорте. Добрался без приключений. Центральные районы патрулировались городской стражей на совесть. Грабители держались отсюда подальше, предпочитая более безопасные улицы, где поменьше света и нет вооруженной охраны, и где можно подловить зазевавшегося прохожего, не рискуя навлечь на свою голову гнев магистрата. В отличие от обеда, в заведении было уже слегка шумновато. Наемники расслаблялись, выпивали, перекусывали. Громкий говор доносился со всех концов. Впрочем, кто хотел побыть в тишине, оставался зал, отделенный от основного помещения плотной занавеской. Здесь собирались командиры отрядов, офицеры и те из клиентов, кто предпочитал решать дела по вечерам. Я присел за свободный столик, скинул плащ на спинку стула, с удовольствием отхлебнул из кружки эля, предупредительно принесенной официанткой, стоило мне зайти внутрь. Заказал жаркое с гарниром из овощей и принялся ждать, прикидывая про себя. Последовать ли совету Реджи и вызвать куртизанку в номер? Или все же посетить бордель? Молодой и здоровый организм требовал свое. Хе-хе, тут уж не до экономии. Сколько у меня не было женщины? Черт, даже и не помню уже. Последний раз в Серебряном городе развлекался. Вот только сколько уже прошло с тех пор? Не знаю, да и считать лень. Ясно, что определенно немало. «Приветствую могучего колдуна и непобедимого воина», — прогудело над ухом. «Кого я точно совсем сейчас не желал видеть, так это трех двергов. Закованные в стальную броню, широкоплечие коротышки с густыми бородами, чуть ли не до пояса. Совсем не те, кого хочешь обнаружить рядом с собой». Мечтая о сговорчивых веселых девицах в полупрозрачных нарядах. Я холодно взглянул на группу низкорослых крепышей, остановившихся рядом со столиком, не делая попыток ответить на приветствие. Не дураки, сами поймут, что им не слишком рады. Мое имя — Вендел из клана Досбрил, пробасил стоящий по центру. Пауза. От меня ноль реакции. Лишь льда прибавилось во взгляде. Интересно, мне показалось, или официантка вроде слишком зазывно мне улыбалась, когда брала заказ? Довольно милая и симпатичная особа. «Мы слышали, вы набираете людей?» Не дождавшись ответа, бодро продолжил дверг, делая вид, что все нормально. «Набор закончен», — отрезал я. «Больше солдат не требуется». «Брать в дружину гномов? Вздорных созданий, имеющих на все свою точку зрения? Ну уж нет». «Мне такие воины даром не нужны». «Да нет, вы меня не так поняли, уважаемый маг. Мы не хотим к вам на воинскую службу. Мы предлагаем услуги каменщиков. Вы вроде восстанавливаете старый замок». Я слегка приподнял брови. Воинственный вид рудокопов из южных гор говорил об обратном. Хотя у дверга все мужчины умеют сражаться, вне зависимости от основной профессии. Почему бы строителям не ходить в броне? так и путешествовать намного безопаснее. Все верно, но, боюсь, там ничего не нужно перестраивать. Чуть мягче объяснил я, а сам мысленно подумал. К тому же вряд ли даже искусные камнерезы из подгорного племени смогут что-то сделать с камнями, созданными древней магией первых разумных Фелрона. Что, совсем ничего не нужно? Гном как-то сразу приуныл, широченные плечи слегка поникли. Находится на мели? Что-то слишком сильно расстроился, даже скрыть не пытался. А мне вдруг в голову пришло изображение карты обширных прилегающих земель вокруг замка Бури. Положим, его самого перестраивать нет необходимости, зато можно возвести кое-что другое. Как насчет обустройства укреплений на границе? Дозорные заставы, наблюдательные вышки, башни лучников, опорные форты. Очень важные элементы в деле обороны будущего герцогства. Присаживайтесь, мастер Вендел из клана Досбрилл. Я махнул рукой на стул с другой стороны стола. Обсудим подробнее наше сотрудничество.